когда могущественные армии вашей страны готовятся выступить на защиту свободы вашего народа и всей планеты, мы, представители различных направлений науки и искусства, спешим заверить вас и ваше правительство в нашей единодушной и безоговорочной поддержке. Текст длинный, но суть уже ясна. Господин председатель, важно проговорил Бурш, предлагаю одобрить проект. Поддерживаю, немедленно отозвался Джон-Джон. Пятижак оторвал от лица скотч и сказал: «Дерьмо!» У Ника усилилось ощущение нереальности происходящего. Неожиданно для себя самого он перешел на французский. «Это же несерьезно!» «Господин председатель, — сказала Харриет, — я категорически против такого проекта. Это политическая декларация, не соответствующая целям конференции». Ее слова были встречены одобрительным гулом. «Поддерживаю», — сказал Ника. «Проект Калецкий снимается с обсуждения. Что у нас есть помимо от него?» Все девушки по вызову, за исключением Бурша и Джона Джона, так обрадовались, что отпала необходимость занимать политическую позицию, что не потрудились сделать из сообщения Бруно главный вывод. Атмосфера разрядилась. Линдхэм поднял пухлую руку. Сходные с этим критические моменты в истории оксфордской дипломатии, его поднятая рука часто утихомиривала страсти. «Как представляется, господин председатель, перед нами два предложения. Доктора Эпсом никаких обращений, и профессора Бурша учредить редакционный комитет. Однако в редакционном комитете должно быть не меньше трех человек. А я сомневаюсь, что среди нас наберется даже трое, одинаково относящиеся к желательности тех или иных прозвучавших здесь предложений и к приоритетности их осуществления. Если вы со мной согласны, то остается одно — отказаться от обращения. Тем не менее, обращение так или иначе уже существует. Я имею в виду записанные на магнитофон выступления. Предлагаю незамедлительно опубликовать труды конференции и считать этот том единственным обращением. Пусть заинтересованный читатель сам решит, какой из предложенных принципов выживания ему больше импонирует. Все дружно издали вздох облегчения. Предложение Уиндхэма было принято без дальнейшего обсуждения. Идея повторения письма Эйнштейна бесславно почила. С ней безболезненно покончила изощренная дипломатия Уиндхэма. Ника было стыдно смотреть на Клэр. Он так оцепенел, что даже не сумел высказать сожаление. Он с самого начала знал, что конференция окажется бесплодной, что пресловутое письмо так и останется недосягаемой мечтой. Глупо было, уподобляясь школьнику, рассказывать Клэр о конспиративных полуночных бдениях. Все это не имело ни малейшего значения. Время близилось к 6 вечера. Коктейль-холл за дверью уже оказывал свое магнетическое действие. Ника оставалось сделать рабочие сообщения об уплате гонораров и процедуре отъезда. На следующий день в 11 утра в долину должен был выехать специальный автобус. Перед этим для желающих в деревенской церкви будет отслужено специальное месса. Выпалив все это, Соловьев без лишних церемоний объявил симпозиум завершенным. Вечером проводился индивидуальный разбор полетов.